Ну-ка, вот уж теперь ты мне помоги, в ножки поклонюсь. Возьми бумажку-то. Это Кость написал. Захерь всю, захерь. Да напиши ты мне все завещание снова. При племяннике-то я правды говорить не хотел. А в чем твоя правда-то? Грешный я. Надо, чтоб за мою душу много народу молилось. Выкупать надо душу-то из ада кровешного. Ну как же ты ее выкупишь? А вот как? Ни жене, ни племяннику, ничего. Ну как разве малость какую? На них надежда плоха, они не умолят. Все на бедных, неимущих, чтоб молились, вот и распиши. А вот тебе записочка, что у меня есть наличными и прочим имуществом. Ну, возьми, возьми, прочти. Ого, сколько у тебя наличных-то? А где же ты их держишь? Дома, кум. Вон, в шкапу. Ты живешь в захолустье, кругом пустыри. Налетят молодцы, так увезут у тебя деньги-то и с твоим дорогим шкапом вместе. Не боюсь, кум, нет. Нынче, кум, люди-то умные, говорят, стали. Так и я с людьми поумнел. Вот видишь, две пуговки. Электрический звонок. Умная штука, кум, умственная. Одну пуговку нажму, все молодцы и дворники тут. А другую 100 человек фабричных через 2 минуты здесь будут. Ну, кум, задал ты мне задачу. Сделай милость, будь друг. Трепещу, что грехов-то, что грехов-то, что всякого окаянства. Ну, как же ты жену-то обидишь? Ну, за что? Да-да, жена у меня душа ангельская, голубица чистая. Как подумаю, кум, про нее, так слезы у меня. Вот, видишь, слезы. Заморил я ее, всю жизнь загубил. Душа-то дороже жены. Вот еще приказчик. Я у приятеля сыночка взял. Обещал люди вывести, наградить. А не вывел. И жалование-то платил малое. Все посулами проводил. Я об нем тоже, видишь, плачу. А душа-то все-таки дороже. Можно ему что-нибудь из платья? Ну, шубу старую. Так и напиши. Ну, все вроде обмозговали дело. Надо домашних позвать. Вера Филипповна! Костя! И ты раз здесь. Войдите, войдите. Ну, супруга любезная, ну, племянчик дорогой, и ты, Яраст. Молитесь Богу, всех наградил. Не надо мне ничего. За любовь вашу я должна вас поминать всегда и всегда за вас Богу молить. Покорно благодарю, Потап Потапыч, что труды мои цените. Извините, дяденька, мне благодарить не за что. Коли рассудить правильно, так и без того все мое. Сюда чай прикажете или к нам пожалуете? Пойдем, Исай Данилович. Пожалуйте, Константин Лукич, Яраст, приходите. Уволь, тетенька. Мы не желаем. Ну, Яраст, дел табак. О чем твой разговор? Нам с тобой зубы на полку. Почему так полагаешь? Все тетке отдал. Что ж, послужим ей. А не придется. Ты думаешь, она при миллионах-то с фабриками да с торговлей путаться будет? Как же, очень ей нужно. Оборотит все в деньги. Да замуж за благородного. Пожалуй, мудреного-то нет. А мы с тобой на бабах останемся. Так неужто ж вся моя служба за даром пропадет? А, ты благодарности ждешь. Дядя-то. Надо тогда место искать. Погоди. Ты вспомни, чему я тебя учил. Насчет чего? Насчет амуров. Будет тебе глупости-то. Одно твое спасение. Сегодня, пока не поздно. Не такая женщина, Вера Филипповна. Приступу нет. Да, плох же ты, брат. Кто плох? Я свое дело знаю. Она у нас сердобольная, чувствительная. Так я на жалость ее маню. Казанским сиротой прикидываюсь. Ну, вот, и действуй в этом направлении. Как договорились. Сегодня ее к себе замани. Под любым предлогом, ну? Заманить-то заманю, да тебе-то какая польза от всего этого? Ах, простота! Я подстерегу вас, да и укажу дяде. Вот, мол, посмотри, кому ты миллионы-то оставляешь. Однако ловко. Да что ты, дурака, что ли, нашел? Погоди ты, ну что болтаешь зря, не разобравши дело? Ты слушай да понимай. Тебя все равно дня через 2-3 дядя прогонит, уж он говорил. Так что тебе жалеть-то себя? Так ни с чем уйдешь. А коли мне через твою услугу дядино состояние достанется, так я тебя озолочу. 5 отвалю. Вот как минимум. Дяденька. Ну, Потапа, сыны, я же сговорил, Потапа. Что ж, кум, пойдем-ка теперь погуляем. А баб не возьмем. Не возьмем. Пущай дома сидят. Вот вы и знаете, да? Мы в разгул, а вы дома сидите. Да куда их? Нам с тобой надо быть налегке. Без грузу. Чтоб куда потянет, туда и плыть. Да ну вас собираетесь. Не очень-то вас и нуждаются. Домой эту дорогу я одна найду. Так приедете, Вера Филипповна. Завтра в монастырь-то ковсеночный. Приеду непременно. Ну вот, может быть, увидимся. Прощайте. К нам милости просим. Прощайте, кавалеры. Поехала я домой. До свидания. Дяденька, а мне прикажете с вами сопутствовать? Чего еще спрашиваешь? А ты свою службу забыл? У тебя ведь одно дело-то. По ночам пьяного дядю домой провожать. Да. Все, пошли. Ты понял, Гераст? Сегодня часиков 10. А уж дядю-то я домой поворочу. Тут и накроем ее, голубушку. Да-с. Вера Филипповна, вы позволите мне с вами завтра ко всеночной? Разве Богу молиться позволения спрашивают? Нет, я спрашиваю, позволите ли вы мне идти в монастырь, куда вы поедете? Храм большой, всем место будет. Иди, коли есть усердие. Я думал, что, может быть, вам неприятно, что я все с вами в одну церковь хожу. Так я могу и в другое место. Отчего ж ты думаешь, что мне неприятно? Вы женщина строгая. Мало ли что можете подумать. Я ничего не думаю. А коли ты сам что-нибудь думаешь дурное, так лучше не ходи, не греши. А ежели ты с чистым сердцем... С чистым, Вера Филипповна. А коли с чистым, так иди с Богом. Мне даже очень приятно. Я очень рада, что в таком деле есть у меня товарищ и провожатый. Я только вам доложить хотела. Я без спросу не посмел. Да хорошо, хорошо. Вижу, что ты скромный и хороший человек. Я таких люблю. Хорошего человека нельзя не полюбить. Кого же любить, коли не хороших людей? Уж я и то должен за счастье считать, что с вами нахожусь. В одном доме живем. А когда вас увидишь... Да на что ж тебе меня видеть? Тебе хозяин нужен, а не я. Конечно. Всякое дело ведется хозяином. Только ведь мы от хозяина-то, кроме брани да обиды, ничего не видим. А коли есть у нас в доме что хорошее, коли еще жить можно, так все понимают, что от вас... Позвольте ручку поцеловать. Ах, нет, нет, ну что ты, что ты? Я никогда... Да чего ж, помилуйте, все дамы... Да нет, что это, как можно? Я знаю, что у дамы барышни целуют руки, да нехорошо это. За что нас возвеличивать? Что у нас такого особенного? Мы такие же люди. Вот у матери ручки целуй, потому нет больше ничего для тебя на свете, как ее любовь, ее забота и ее печаль о тебе. Хорошо, у кого жива родительница? А коли с детства кто сиротой остался? Что ж, Божья воля. Да мне ни серебра, ни золота, никаких сокровищ на свете не надо, только пласку видеть. Да жалел бы меня кто-нибудь. таких предметах зачем и мечтать. Поэтому этого никогда не дождешься. Отчего ж не дождешься? Все-таки, по крайности, позвольте хоть ручку поцеловать. Ой, ну, изволь, мой дружок. Целуй только, пожалуйста, чтобы никогда... Как никогда? Как никогда? Помилуйте. Подняли меня до небес и опять приказываете мне взять оборот на старое положение. Я так осмеливался думать, что не последний раз я от вас такое утешение в своих горестях имею. Да я, дружок, только насчет поцелуев-то. А беседовать с тобой, посоветовать, что потужить вместе, я, пожалуй, и вперед не откажусь. Только того-с и жаждет душа моя. Что ж, отчего же? Тут дурного ничего нет. Аполлинария Панфиловна вернулась. Ну, как забыла, что... Ты уж иди, иди, кабы чего не подумали. Воротились. Шаль свою вас оставила. А словно как я тут вашего приказчика и раз-то видела. Ах, хороший он человек. Солидный. Скромный такой. Не знаю я их, приказчиков-то, да и вижу очень редко, какие они там уж, это не мое дело. Хороший человек, не болтун, не похвастает, женщину не позорит, которая к нему снисходительность имеет, аж хоть умрет, а промолчит. Другие ведь такие охальники, чего и нет, наговорят. А этот, хоть бы что и было, так решего не выдаст. Оно и дорого для нас, для женщин-то. Не понимаю я, что вы говорите. Да что вы, Вера Филипповна, ну что тут такого непонятного? Вот Оленька сама мне проговорилась. Болтушка она. Хорошо еще, что такого скромного человека нашла, как Эраст. Попадись она другому, так уж муж-то давно узнал бы. Да что вы говорите? Ой, матушка Вера Филипповна, да сплошь ты рядом такой. Ну, чему тут удивляться-то? Нет, я не верю вам, он кажется таким скромным, сиротливым. Ну, мужчина, каким ему нужно, таким он и кажется. Ах, право, как это неприятно. Ну, вам-то что за дело? Пущай. Да как же это в нашем доме? Вот ведь слухов никаких нет, никто про это не говорит. Так все равно, что нет ничего. Нет, все-таки вот поди узнай людей-то. Зачем их узнавать? Верить никому не надо. Надо только самой быть осторожной. Вот я никому не верю. Мало ли что сгоряча-то говорится. Пожалуй, меня обманывай, я не рассержусь. Зато сама десятерых обману. Заболталась я с вами. Прощайте, домой пора. Кто из них лжет? Он или она? Да что мне в самом деле, как хотят? А, вот и он, грешный, возвращается. Эраст! Неужто правда, что ты и Ольга наша? Ничего такого и никаких дурных дел за мной нет. Если вам что сказано, так это все пустое, все наносные слова. Есть за мной только один грех. Я больше всего на свете уважаю и люблю женщину, которая очень высока для меня. Но это я грехом не ставлю. Ну, дальше что ж? Так как я вижу со всех сторон одни нападки, и ниоткуда мне никакой радости и утешения нет, так для чего ж жить? Не в пример лучше будет, если свою жизнь покончить. Что ты? Бог с тобой, какие ты слова говоришь? Слова самые настоящие. Все это так и будет. Спасения мне нет. Спасти меня никто не может. Только может одна женщина. И эта самая женщина — вы. Да очень бы я рада и готова. Только от вас мне спасения ожидать нельзя. Почему ж ты так думаешь? Вы меня не пожалеете. Что такое я для вас? Опять же, у женщин всякое дело им грешно да стыдно. И все-то они греха боятся, а еще больше стыда. Да как же, миленький, стыда не бояться? До того он и стыд называется, чтобы его боялись. Позвольте-с, ежели был бы такой закон, чтобы совсем даже не прикасаться до мужчины ни под каким видом, а кто прикоснется, так это грех и стыд. И вот если мужчина на ваших глазах тонет, а вам только руку протянуть, и он спасен. Ведь вы руки не протянете, потому что это стыдно. Пущай он тонет. Как руки не протянуть? Да если человек тонет, да стыда ли тут? Стыд ведь только в обыкновенной жизни очень нужен, а то он не очень важен. Как что посерьезней, так его и нет. Ну, вот только и всего-с. И кончен разговор-с. Стыдно по ночам к мужчинам на свидание ходить. А вы, значит, сейчас все-таки пожалуйте. Прошу вас, умоляю. Что ты? Что ты? Опомнись. Кроме вас, я никому на свете не верю и никого не уважаю. Вам я желаю рассказать всю свою жизнь, как жил, что делал и все свои помышления, и спросить у вас совета, каким манерам и для чего мне существовать на этом свете и влачиться на земле. Это разговор неминутный, тут мало часа, полтора или два потребуется. Видеться мне с вами больше негде. Потап Потапыча по обыкновению нет. В доме все погружено в глубоком сне, значит, нам полная свобода. Да нет, что ты? Какая свобода? Ты перестань глупости-то. Если через полчаса, в 10 часов, не придете в мою комнату, в 11 у вас в доме упокойник, я ей покончу жизнью. Ах, страсти, да не говори, пожалуйста. Придете? Да уж нечего с тобой делать, что ж, видно, надо прийти. Так я ожидал, потому что у вас душа особенная. А сейчас уходи сам. Ну, так я жду-с. Иди, иди с Богом. Ой, ну как мне и раз-то не выслушать. Несчастный он, потерянный. Послушать-то человека не грех, может, что и скажу ему, посоветую. А что за голоса там в коридоре? Ольга, кажись. И Ераст отвечает, вроде ругаются: «Прости мне, Господи, грех мой».